Это поистине героическое занятие, вероятно, первое время не обойдется без жертв. Вероятно, их или нас, нет, лучше их, юмористов, в первое время будут преследовать и даже частично сажать в лагеря. Но они или мы, нет, лучше они и там не должны терять чувство юмора. А неустанно прививать его следователям, прокурорам, конвою и другим облеченным властью деятелям. Они должны поступать так, как арестованные Сталиным партийцы, которые и в самых страшных сибирских лагерях продолжали яростные, непримиримые споры по поводу стратегии и тактики мирового пролетариата. А мы, оставшиеся на воле юмористы, или они? Нет, мы должны ни на минуту, не теряя бодрости духа, день и ночь распространять юмор по всей стране. Мы должны учредить кафедры юмора во всех вузах и даже в высшей партшколе. В высшей партшколе заведующим кафедрой юмора можно назначить Аркадия Райкина, если он, конечно, член партии, что само по себе было бы не лишено юмора. Юмор должен проникнуть на все собрания, на все конференции, на все пленумы, на все съезды. Не от меня, на слове не поймаете, деловая часть не отменяется, но все доклады, например, на съездах, будут пронизаны юмором. Делегаты с нетерпением ждут, какую хохму привезет представитель Одессы, а другие гадают, что скажет докладчик из Еревана, всем весело. Косыгин улыбается так, как будто его экономическая реформа принята. А что? Вполне возможно. В условиях юмора ее примут обязательно, товарищ Косыгин. В условиях юмора в стране господствует прекрасное настроение. Все равны. И все имеют равное право смеяться и быть высмеянными. Партия смеется над интеллигенцией, интеллигенция смеется над партией, а рабочие смеются, глядя на тех и других. Социализм, господа, это хорошая шутка. И когда, наконец, юмор овладевает партией, а партия овладевает юмором, мы с легким смехом избавимся от всех недостатков нашей общественной и хозяйственной жизни. Но стоп, останавливаю я себя. А не приводят ли мои рассуждения о юморе к некоторой опасной потере чувства юмора? В таком случае немедленно беру свои слова назад, или даже лучше, раскрываю карты. Эти страницы на самом деле написаны с одобрения самых высших инстанций для выявления людей, которые своими улыбками или тем более смехом тут же на месте обнаруживают свою диалектическую неблагонадежность. Нет, так нельзя. Чувствую, что меня все время заносит, а остановиться не могу. Надо сейчас же взять себя в руки и немедленно вернуться в строгие рамки сюжета. Итак, мы прикатили на трех машинах в это уединенное абхазское село по причине, которая сейчас совершенно выветрилась у меня из головы. Точнее всего, никакой причины не было. Один из участников нашей компании был приглашен к своему родственнику, а нас он просто прихватил по дороге. Нас приблизительно было 8 человек. А, между прочим, этого рассуждения о юморе не было бы, если бы я точно знал, сколько нас было человек. И теперь вы сами судите, плодотворно ли для автора в тех или иных случаях неточное знание предмета, или оно его приводит к сокрушительным идейным провалам. Сама наша компания образовалась случайно. Я ехал из Гагр в Мухус, чтобы встретиться с товарищем, которому помог выпутаться из очень нехорошей истории. В драке, навязанной ему, он вынужден был убить человека, за что ему присудили 12 лет лагерей строгого режима. Он уже просидел около 2 лет, когда я написал и опубликовал, что было гораздо труднее, статью об этом случае, где сумел доказать, что свой смертоносный удар он нанес человеку, защищаясь от не менее смертоносных ударов, которые ему наносили 2. После напечатания статьи дело пересмотрели, и его выпустили из тюрьмы. До меня дошли слухи, что отец убитого, старый уголовник, грозится пришить и меня, и выпущенного из тюрьмы невольного убийцу его сына —